Глава 43. Путь до штаб-квартиры проходил в молчании. Да и нечего было обсуждать, ведь мы не друзья, да и я не в том настроении. Внутренне меня бросало от состояния злой веселости до полнейшего жизненного разочарования. Но, как всегда, приходилось держать лицо и делать вид, что происходящее меня нисколько не тревожит. С непроницаемой миной я пересекла фойе, игнорируя озадаченные взгляды знакомых, и поднялась на этаж отдела внутреннего контроля. В коридоре было многолюдно. Заседание решили сделать открытым. Еще один удар по репутации. Приятно, что не только по моей. Зал заседаний тоже оказался переполнен. Здесь находились многие мои знакомые, в том числе и Крис. Голубые глаза просветлели от злости, напоминая две льдинки. Кажется, не только меня выводила из себя ситуация. Но на него я взглянула лишь мельком и тут же отвернулась. Отдельные места возле трибуны судьи занимало командование. Пришли все. Фокс, само собой, сидел в первом ряду. Мне же предстояло занять трибуну в центре помещения. Ждали только моего появления, потому сразу же сообщили о начале заседания. «Какой у меня статус?» — уточнила я, прежде чем опуститься в свое кресло. Судья крякнул, недовольный тем, что его речь прервали. «Если бы вы меня не перебивали, мисс Лэнг, то узнали бы, что на время заседания статус стража с вас снят в соответствии с уставом», — сообщил он, нахмурив морщинистый лоб. Найджел Свифт. Надо сказать, что судья тоже не из числа моих доброжелателей. «Отлично. А то тут так жарко», — саркастически ухмыльнулась я, сбрасывая с плеч пиджак. Под ним на мне было бордовое платье на широких бретелях. Лилит голосовала за ярко-алое, но я решила притушить оттенок. «А зря», — фыркнула она. «На трибунал вызвана Натали Лэнг», — начал Свифт, сверля меня просто убийственным взглядом на случай, если во мне вновь возникнет желание его перебить. Но я выяснила все, что меня интересовало, потому спокойно заняла свое место и принялась любоваться действом. Первой выступила сторона обвинения, весьма экспрессивно, надо сказать. Продемонстрировали уже знакомую мне запись, упомянули самоуправство на заданиях, даже понебратские отношения с высшими. «Совершенно очевидно, что мисс Лэнг абсолютно неуправляема». Под конец своей речи обвинитель даже слишком увлекся, и я напомнила о своем присутствии громким покашливанием. Мужчина опомнился, чуть побледнел и поспешил завершить свою речь. Он вернулся на свое место и упрямо вскинул подбородок, на что Лилит высказалась весьма язвительно. А вот выступление защиты я сама запорола. Но там парнишка и не особо старался, кажется, удивленный, что его выбрали для этой роли. В середине его речи о своем существовании заявил мой телефон. Похоже, кое-что я все же забыла — поставить его на беззвучный режим. «Ой!» Усмехнулась я, спешно извлекая трубку из кармана. «Натали, я решила уточнить, вы не передумали?» Протараторила Энджи, наш, а теперь лично мой риэлтор. «Не передумала, я буду вовремя». Захотелось закатить глаза, но я лишь сверилась со временем на наручных часах, после чего прекратила вызов. Судья смотрел на меня с осуждением, даже отец покачал головой в неодобрении. Фокс приподнял брови, чуть ухмыльнувшись, а вот Уитхэм повеселел. Зато парнишка защиты совсем скис, но вызвал меня для дачи показаний. Тут я не стала долго разоглагольствовать и прямо сообщила о том, что убийство имело место по приказу старшего по званию, назвала статьи устава, в соответствии с которыми действовала, и упомянула личные договоренности с Оливером по поводу подчинения приказам. «Где же тогда сам командующий Фокс?» — едко уточнил страж обвинения. «Не вошел в кадр», — пожала я плечами, вновь присаживаясь в кресло. Основное было сказано. Теперь предстояло услышать решение судьи. Впрочем, все стало ясно изначально, когда выбрали формат открытого заседания. Видимо, хотели количеством очевидцев потушить любые слухи. «На основе представленного материала Натали Лэнг признана виновной», — объявил Свифт, не сумев скрыть в голосе злорадство. «Ей назначено наказание в качестве лишения свободы сроком на 5 лет». «Насмотрелась», — проворчала Лилит. «Пора прекращать этот спектакль, идти выбирать квартирку, а вечером мурлыкать в объятиях Майкла. Похоже, последнее тебе интереснее. А как же материалы защиты? Невинно поинтересовалась я, хотя хотелось рычать. «Материалы защиты?» — озадачился судья. «Ой, совсем вылетело из головы!» Вытянув из кармана пиджака флешку, я продемонстрировала ее помрачневшему Свифту. «Заседание подошло к концу, мисс Лэнг!» А вот он рычал. «Ничего страшного, задержитесь!» Отведя руку в сторону, я для большего эффекта щелкнула пальцами. «Ох, как же я неуправляема!» Усмехнулась, подмигнув стражу обвинения, отчего тот явственно сглотнул. Браслеты слетели с моего запястья, поднимая легкую энергетическую волну. Накануне я обошла всех друзей, резерв трещал по швам. Сейчас меня бы не удержало и 6 блокираторов. «Позёрка», — заявила Лилит, на что я тихо фыркнула. В зале установилось гробовое молчание. Лишь стражи охраны выступили перед командованием. Я же без препятствий покинула трибуну и прошла к аналитику за ноутбуком, ведущему запись заседания. Патрик. С ним мы были знакомы, временами пересекались в отделе разработок, потому он с энтузиазмом схватился за флешку и запустил воспроизведение. На экране появился Фокс. Миниатюрная камера не могла похвастаться высоким разрешением записи, но это было и не нужно. После предупреждения Уитхэма она стала моим спутником на всех встречах с куратором. «Я помогу тебе. Полные доступы, все необходимые инструменты. Что пожелаешь, хоть человека убей, мне все равно. В ответ я жду полного подчинения приказам». Разнесся по погруженному в тишину залу голос Фокса. «Просто закройте глаза на любые нарушения?» «Я работал в постоянном синем статусе, Натали. И убийство. Самое мягкое из того, на что приходилось идти. Командование все устраивало. Так что ты думаешь?» «Я согласна». Ночь прошла продуктивно. Все важные видео были объединены в один файл. В полуночном бреду даже мелькала мысль замиксовать историю моих столкновений с Фоксом под музыку, но мы с Лилит решили не усердствовать в злорадстве. Следом пошло воспроизведение новой записи, первое задание с Фоксом. «Кто это?» На экране появился командующий в полевой форме. «Просто человек». «Это их костолом. Палач. Он не нужен. Убей его». «Он человек», — повторила я. «Это приказ. Помнишь о нашем соглашении?» «Помню». «Ну, что решила?» Он смотрел на меня с ожиданием. А моя рука дрожала, когда я наводила пистолет на голову палача. Прогремел выстрел, и запись прекратилась. «Думаю, тут все понятно», — иронично улыбнулась я, жестом прося Патрика приостановить воспроизведение. По помещению разливались эмоции общего недоумения, никто не знал, чем теперь завершится заседание. Но было очевидным, что мои показания соответствуют действительности. «Только пришла я сюда по другой причине. На моих губах застыла улыбка, хотя в глубине души ярость боролась с апатией. Моя жизнь менялась на глазах в эти самые секунды. Год назад в актив Академии поступили стражницы. Мне пришлось постараться, чтобы добиться запрета на внеуставные отношения, которые, впрочем, быстро сняли. Добивалась я его не из вредности, а из желания защитить девушек, ведь командование отказывалось вводить наказание за сексуальные домогательства. Считали, что подобного не случится. Я не была согласна. Но меня не послушали. Оставалось только ждать прецедента. Тогда я даже не могла предположить, что мне же и предстоит столкнуться с подобным. Моя рука вновь поднялась, и Патрик нажал кнопку воспроизведения скорее на автомате, тоже пребывая в шоке от моего заявления. «Я просто хочу сводить тебя в ресторан». Снова раздался голос Фокса, на этот раз мы находились в его кабинете. Проверка продлится неделю, максимум 2. А задание было напряженным. Думаю, нам обоим будет полезно расслабиться. «Оливер, я...» «Нет ничего предосудительного в ужине коллег, ты не находишь?» Чуть опустив голову, я коротко рассмеялась. Если бы это был ужин коллег, мне бы не пришлось сейчас стоять под прицелом нескольких десятков взглядов на заседании трибунала. Но Оливер зря не внял моему предупреждению. Чуть опустив голову, я кивнула ему. «Говорила же, «Тебе не понравится со мной воевать», — сообщала одним взглядом. Лицо его застыло, серые глаза мерцали от бешенства. Наверняка он гадал, как много будет показано. Только я не собиралась ничего скрывать. Действительно намеревалась обезопасить своих девчонок от подобных ему. Никто не нарушал воцарившуюся тишину, а короткие записи сменялись одна за другой. Хотя все же отец пошумел, пытаясь добраться до шеи Фокса, когда прошла запись с трусиками. Правда, вмонтированная в пуговицу, камера показала лишь столешницу и лежащий на ней пистолет. Так что тут все зависело от фантазии смотрящего. И в этот момент я все же не выдержала, позволила себе эмоции и обернулась, отыскав взглядом Криса. «А ты мне не верил», — приподняла брови в ответ на его кипящий ненавистью взгляд. «Достаточно». Найтвилл опомнился, когда пошла запись с требованием о поцелуе за документы. Патрик взглянул на меня и после моего подтверждающего кивка прекратил воспроизведение. «Совершенно очевидно, что все обвинения с Натали Лэнг сняты», — объявил командующий. «Заседание завершено. Дальнейшие разбирательства будут проходить за закрытыми дверями». «Да», — Свифт прочистил горло. «Подтверждаю. На основе свидетельских показаний обвинения сняты. Натали Лэнг, примите статус». «Обойдусь». Растянув самую нежную улыбку из своего арсенала, я вновь взглянула на часы. «Если меня отпускают, то я пойду. У меня встреча». «Лэнг!» — позвал Найтвилл. Впервые видела его таким растерянным. Он даже растрепал светлые волосы, забыв об идеальной прическе. Впрочем, его настроение разделяли все в командовании. Мужчины озадаченно переглядывались, не зная, что предпринять. Лишь Фокс отводил взгляд, будто специально пытаясь скрыть от меня свои эмоции. «Приказы об увольнении подпишу завтра». Удовлетворенно кивнув, я направилась на выход. «Победа!» Чересчур весело объявила Лилит, чтобы меня подбодрить. «Напиваться не будем, даже не предлагай». «Китти права. Ты становишься скучной». Стражи не спешили подниматься со своих мест, также в полной растерянности наблюдая за моим уходом. Что ж, можно собой гордиться. Не каждый может похвастаться таким эпичным увольнением. Замерший в дверях Сотер в полнейшем замешательстве протянул мне сумку. «Просто выброси ее». Хлопнув его по плечу, чтобы подвинулся, я, наконец, покинула душное помещение. Позади оставляла все: статус, работу, Криса. А впереди ждала встреча с Энджи. Оставалось решить вопрос с жильем, чтобы окончательно порвать со стражами. Они меня действительно предали. Шакс, уверена, это был он, оказался прав. «Натали, подожди». Вылетев из зала заседаний, за мной устремился Крис, но наткнулся на возведенный мной барьер. Он рассерженно ударил по нему кулаком, но я уже достала лифтов и вошла в кабину. Створки закрылись за моей спиной. Я так и не обернулась. Легче смотреть вперед, пусть и перед носом просто стена. Моей твердолобости достаточно, чтобы ее пробить. А вот встреча с Энджи порадовала. Если при выборе квартир с Крисом я пребывала в некотором шоке, то здесь четко и по существу перечислила, чего хочу. И долго искать не пришлось. Уже вторая квартира вызвала во мне редкое чувство — любовь с первого взгляда. Компактная и одновременно просторная, угловая, с потрясающим видом на Нью-Йорк из панорамных окон. Надо бы уточнить у Магнуса, сможет ли он достать такие же, но бронированного формата. В моем распоряжении была обширная кухня, совмещенная с гостиной, уютная спальня, ванная и душевая, а также еще одна спальня на случай появления гостей. Удивленная Энджи подписала со мной предварительный договор и пообещала начать оформление сделки в ближайшее время. Начинался новый этап моей жизни. Оставалось окончательно попрощаться с прошлым. Долго бегать не удалось. Меня нагнал сложный разговор с отцом. Так что не успела я войти в квартиру и выдохнуть с облегчением, как налетел он. Брюс Лэнг в бешенстве. Вот вроде я пострадавшая сторона, а влетела все же мне. Замолчание. «Пап, ну очень сложно сообщить отцу, что начальник снял с тебя трусы», — фыркнула я. «К тому же ты так грезил породниться с Фоксом. Не хотелось развеивать твои розовые мечты. Натали! Отец побагровел от гнева и так сильно стиснул чашку с кофе в руках, что та чуть не лопнула. Тогда он пообещал мне команду для расследования, потому я молчала. Поиски Шакса. Для меня это очень важно. Было важно. Помотав головой, я вновь нырнула в холодильник, выискивая хоть что-нибудь съестное. «Кальвадос есть». «Мне надо вернуться на работу», — проворчал он. «Фоксу вряд ли что будет. Уставом не предусмотрены такие ситуации. К тому же у него достаточная поддержка в совете». Он расстроенно растер разбитые костяшки пальцев. Похоже, Оливеру все же влетело. Я прекрасно понимала, что он выберется сухим из воды, и это тоже одна из причин молчания. Подхватив упаковку тостов и джем, я пришла к выводу, что пора закупиться продуктами. Это в квартире Криса всегда было чем перекусить, у себя я появлялась редко. «Что теперь будешь делать?» — поинтересовался отец, иронично вздернув темную бровь в ответ на скудный выбор продуктов. «Я переезжаю в Нью-Йорк. Покупаю там квартиру. Пока буду работать с Томасом». «Квартиру?» Отец даже поперхнулся кофе от удивления. «А Эшфорд?» «Можешь радоваться, мы расстались». Отбросив на стол хлеб и джем, я расстроенно всплеснула руками. «Предлагаю поужинать в ресторане». «Пошли», — нахмурился он. «Ты права, я рад. Эшфорд совершенно тебе не подходит. Но квартира... Почему, я не в курсе?» «Вот же, сообщила». Теперь настал мой черед удивляться. «Ну все, готовься», — рассмеялась Лилит. Оказалось, отец сам подумывал приобрести мне квартиру, только боялся, что это будет выглядеть словно ожиданием скорого разрыва помолвки. Но так как все случилось, теперь он желал взять на себя расходы на жилье. Мы спорили до хрипоты, почти забив на ресторанную еду. Мне потребовался час, чтобы втолковать ему важность этого приобретения для меня. На квартиру уходили почти все заработанные при службе на страже деньги. Она станет материальным олицетворением моих прошлых побед. Отец же давил на свою гордость, желание обеспечить дочь. В итоге мы сошлись на том, что он берет на себя расходы на мебель и ремонт. Впрочем, здесь я согласилась с некоторым облегчением. Все же замахнулась на весьма дорогую жилплощадь, которая почти полностью опустошит мои счета. Но влияние стражи распространяется на многие сферы. Сомневалась, что до такого дойдет, но я побаивалась даже за финансы. Потому вложение в недвижимость рассматривала отличным способом сохранить капитал. А по возвращении в штаб-квартиру меня ждал очередной сюрприз. На этот раз приятный. Я как раз брела в ванную, размышляя о том, чтобы вновь отправиться спать к Майклу, когда в дверь позвонили. Ощущалась энергия многих студенток. С опаской открыв дверь, я обнаружила за ней весь курс стражниц с Амандой во главе. «Что происходит?» Им удалось застать меня врасплох. «Похоже, до них дошли слухи об утреннем трибунале», — выдала очевидная Лилит. «Мы знаем, что сегодня произошло», — скупо улыбнулась Аманда, подтверждая наше предположение. «Хотим выразить благодарность». «Натали, ты такая смелая!» Анни повисла на моей шее. Девушки ринулись меня обнимать, благодарить и вручать небольшие презенты. «Фокс отделается штрафом», — поморщилась Аманда, передавая мне коробку с логотипом известного ювелирного бренда. «Оплачено с карты отца», — подмигнула она, и мы как-то почти одновременно злорадно усмехнулись. «Нет, это не было примирением или потеплением, просто мы впервые в чем-то солидарны». Благодарность девушек помогла примириться с утренними событиями. По крайней мере, теперь командование обязано предпринять действия в отношении защиты стражниц от сексуальных домогательств. Что они и доказывали, вызвав меня на следующий день на заседании совета. Как обычно, все собрались в конференц-зале. Но кое-что все же поменялось. Сегодня я специально оделась более неформально, в белое платье спортивного стиля. В желании подчеркнуть, что больше не принадлежу к числу стражей. Да и командование вело себя чрезвычайно любезно. Единственной повесткой дня значилось внесение изменений в устав, и становилось ясным, что это, в том числе попытка помириться с обиженной печатницей, на этот раз все мои предложения приняли практически без осуждений. вскоре должна была быть разработана новая редакция устава. Впрочем, новость воспринималась спокойно, лишь с легким удовлетворением. Последние события опустошили. Хотелось бы находиться от штаб-квартиры и командующих как можно дальше. «Я могу сразу же подписать приказы об увольнении», — предложила, когда последнее голосование завершилось, «чтобы не гонять сюда лишний раз». Атмосфера ожидания сменила градус на жесткое напряжение. «Натали, предлагаю не торопиться», — примирительно улыбнулся Вайетт, радушно разведя руки в стороны. «Возьми отпуск. Естественно, оплачиваемый. Месяц, два, три, сколько потребуется». Остальные согласно закивали, ожидая моего решения. «Не вариант», — покачала я головой. «В командовании меня не любили, это очевидно. А вызов на трибунал показал, что прошлые заслуги не способны обезопасить от удара в спину. На этот раз мне удалось подготовиться, но опасаться неприятностей еще и на работе слишком выматывающе и опасно». «Я подготовил бумаги». Отец просто просиял в ответ на возмущение остальных командующих. Вот уж кого точно обрадовал мой уход. Уверена, он готов заняться и моим продвижением в модельном бизнесе, лишь бы дочка находилась в безопасности, подальше от войны и предавших меня командующих. Он передал мне папку с кипой документов, которые я принялась активно подписывать. Правда, это не значит, что не читала. «Пап», — посмотрела с упреком, возвращая ему соглашение в свободной форме между отцом и дочерью, где мною дается разрешение на оплату квартиры. «Какая ты упрямая!» — вздохнул он расстроенно. «Вся в тебя». Я вновь сосредоточилась на бумагах. «Лэнг, тогда какие варианты ты бы смогла рассмотреть?» В голосе Найтвилла проявилось раздражение. Он был вынужден меня уговаривать. «Виновный наказан. В твою пользу будет переведена вся сумма штрафа». «Очень кстати, учитывая траты на жилье. Даже интересно, во сколько оценили моральный ущерб». «Ее можно увеличить», — подключился Фокс, но лучше бы молчал. Я все гадала, как он теперь будет себя вести. Ответ пришел сразу, как только мы встретились взглядами. Как раньше. Он умел держать лицо, что и демонстрировал. «Кажется, все». Закрыв папку, я дежурно улыбнулась. «Если будет что-то еще, можно передать через отца. Как ранее говорила, я буду оказывать поддержку стражам в плане ока точно». «И только?» — скривился Найтвилл. «Возможно, мне удастся добиться нейтралитета». «Асмодей тебя высмеет», — расхохоталась Лилит. «А Джибриль четвертует». «Попытка не пытка». Мысленно я тоже рассмеялась, представляя эти встречи. Фраза была произнесена лишь для того, чтобы стражи не рассматривали меня врагом. «Предлагаю завершить собрание». Отец смерил всех злым взглядом. «Натали нам ничего не должна. Это мы ей должны». «Безусловно», — кисло улыбнулся Шнайдер. «Спасибо за службу, Лэнг». Кивнув, я поднялась из-за стола. И, не без облегчения, покинула душное собрание. Правда, оставалась одна недолго. Меня нагнал Фокс. Не думала, что он заговорит со мной после вчерашнего, но он вел себя так, будто не я проехалась по его репутации, будто между нами ничего не произошло. Да и выглядел, как всегда, отлично. Разве что темнел на скуле почти заживший синяк, оставленный моим отцом. Видимо, удар вышел сильным, раз и Пил не справился за ночь. «Как на свободе, Натали?» Тонкие губы искривились в усмешке. «Не твое дело», — дернула я плечом. В отличие от него, не хотела поддерживать эту игру, снова стараться сохранять спокойствие, когда хочется разбить об него в кровь кулаки. «Вижу, что не очень», — заключил он, кивнув своим мыслям. «Ну, я, как ты отметил, свободна. А ты как? Девушка ускользнула, и все считают тебя больным извращенцем». Немного злорадно перечислила я. «Доволен результатом?» Мне не удалось вывести Фокса на эмоции. «Результатом — да». Он чуть поморщился. Но рассчитывал, что последствия будут не такими масштабными. Он коротко рассмеялся, словно своим мыслям, и ускорился, оставляя меня в замешательстве. мелькнувшая догадка ошеломила. Я праздновала не самую приятную победу, выиграла в нашем противостоянии, но что, если он стремился к другому? К моему полному разрыву сотрудничества со стражами. Тогда он действительно добился своего, и победа осталась за ним. «Он показал, чем чревато недовольство командования», — хмыкнула Лилит. «И продемонстрировал фальшивость отношений с Крисом». Мотнув головой, я двинулась дальше в сторону лифтов. Фокс же скрылся за дверью своего кабинета. «Этот мир закрывается для меня, и впереди другая жизнь». Бессмысленно жалеть о прошлом, все уже случилось, и ничего не изменить. Я и не хочу что-то менять.